Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне пришел вопрос от Натальи. Как отправить мужа на мужской круг, не используя угрозы, шантаж и насилие? Ведь счастливый муж – это подарок жене. Счастливый муж – один из способов стать счастливой женщине. Женщина, ты хочешь стать счастливой? А что такое счастье? Ну, наверное, это не тогда, когда муж валенок. Не когда он там с бутылочкой пива смотрит футбол, кричит «оле-оле». Настоящий мужчина – это тот, который создает благоприятные условия для своей жены, для своих детей, для семьи, и который все время развивается, который имеет определенную мужскую харизму, который может доносить свои мысли, причем эти мысли правильно формируя, который может взаимодействовать с другими мужчинами, создавая пространство мужской силы, мужского дела какого-то, который может за собой увлекать, который может на руках женщину носить, который может быть защитником, который может быть мыслителем. Если мужчина не уверен в себе, то в этом случае ничего этого у него не будет проявляться. А когда неуверенный мужчина, если он как тряпка себя ведет, ну разве женщина будет счастлива? Да, конечно, нет. Вот как раз для этого мы и собираем мужчин на мужские круги, и ближайший из которых будет в Подмосковье с 30 мая по 4 июня 2025 года. Вот там как раз эти вопросы будут разбираться. Вот там как раз будет тренироваться воля, устремление, будут даваться новые образы взамен старых, которые приводили мужчину к состоянию этого валенкой тряпки. Вот эти вот образы гнилые будут убираться и будут вкладываться правильные образы настоящего мужчины, за которым любая женщина хоть на край света пойдет, потому что в любой ситуации он будет ее опорой, защитой, и ради которого женщине и нужно жить. И вот тут как раз правильный вопрос-то был задан. А как без шантажа, угрозы, насилия это все сделать женщине? Как до мужа-то донести? Шантаж в данном случае – это очень плохое средство для того, чтобы мужчинку отнаправить. Какую-то там небольшую выгоду вы получите, но потом это все приведет к разрухе, к развалу, к самоуничтожению. Угроза против кого? Против мужчины, который сильнее вас, да тоже бесполезное занятие. Ну, про насилие я уж вообще молчу. Это такое что-то сказочное. Наверное, здесь один из способов донесения до мужчины правильного посыла заключается в том, чтобы женщина разобралась в мужчине, какие у него лучшие качества находятся в состоянии спячки, в состоянии детскости. А какие худшие качества вылезают наружу? Вот чтобы постараться изменить это соотношение, чтобы лучшее было главенствующее, а худшее подчинялось лучшему и через служение усиливало лучшую, ведь в плохом энергию намного больше. И вот когда женщина понимает вот эти все слабости и сильные стороны мужские, она может очень аккуратно, не давя вот так вот, я же тебе говорила, да, не вынося мозг, представить ту жизнь, которая может быть достижима только через усиление этих качеств. Воли, харизмы, разумности, логичности мышления, объединения с другими. И начать с позиции наблюдателя, желающей лучшей жизни, в том числе, конечно же, для своего любимого мужчины, рассказывать вот об этом самом мужском нашем круге, который планируется еще раз с 30 мая по 4 июня 2025 года в Подмосковье. И вот тогда, когда она засеет этот образ и поможет понять, мужчине понять, какие качества способны изменить жизнь и которые эти качества можно прокачать на этом мужском кругу, я думаю, что у мужчины появится желание двигаться дальше. И вот тогда, когда он сам поймет, осознает и захочет, вам не придется его ни шантажировать, ни насильно гнать в светлое будущее, ни применять какие-то угрозы. Вы через свою женскую мудрость, через нарисование вот этого самого образа счастья и понимание, кто какую роль здесь исполняет. Ну, я вот это делаю, ты вот это делаешь. Либо, как в сказке, женщина вот это делает, а мужчина вот это делает. То есть даже отвязав от себя, создадите то понимание, которое, если в мужчине закрепится, то в этом случае он свернет горы для того, чтобы попасть на наш круг, для того, чтобы приобрести какие-то качества, знания, умения, которые у него, например, отсутствовали, либо находились в зачаточном состоянии, прокачать то, что у него сейчас уже проявлено, но в недостаточном количестве, и вернуться домой тем самым мужчиной, который будет женщину носить на руках, который будет и надежей, и защитой, и добытчиком, ну и любимым человеком. Разве вы не этого хотите, женщины? Разве вам такой мужчина не нужен? Ну а раз нужен, то в этом случае создайте образ счастья и благополучия, где каждый занимается своим делом, и посылайте мужчину очень мягко, аккуратно, не куда-то там в эротическое путешествие лесом, а на мужской круг Подмосковья с 30 мая по 4 июня 2025 года. Это самое лучшее, что на сегодняшний момент вы можете сделать для изменения каких-то неприятных моментов в своей семье и перевода их во что-то полезное и хорошее. На семье с вами прощаюсь. Желаю вам мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру!